Лизелотта Вельскопф-Генрих. «Ночь над прерией». Роман из цикла «Кровь орла». Перевод с немецкого. Ленинград, 1991 год. Эпиграф. «Красная кровь у орла. Красная кровь у краснокожего. Красная кровь у белого, красная кровь у чернокожего. Все мы братья». Врачеватель с острова Алькатрас, 1970 год. Пролог. Снова появился Джо Кинг. Стоухорн. Да, у нас здесь, в Нью-Сити. Полиции племени известно? Да. Ну, что еще? Начались школьные каникулы. Совет племени предложил определить на работу или какую-нибудь службу учеников, которые прибудут из интернатов на 3 месяца домой. К шефу по экономике. Суперинтендант попрощался со своим заместителем Ником Шоу лишь взглядом. Тот с бумагами под мышкой пошел к двери. Нажав на ручку, тихо отворил ее и также тихо, плотно прикрыл за собой. Суперинтендант, английский, директор, руководитель, в данном случае управляющий резервацией. Здесь и далее примечание переводчика. Чуть строго покровительственно, как это обычно и принято в конторах, он велел секретарше отнести шефу по экономике мистеру Хаверману предложение совета племени, и притом сейчас же, ведь школы через несколько дней закроют. Девушка старалась не смотреть на говорящего. Она послушно поднялась, взяла папку и засеменила в своих белых туфельках на высоких каблуках к двери. Канцелярии отделов управления находились в соседнем доме. Ник Шоу глянул ей вслед. Мелькнули завитые волосы, смуглый затылок. Он спросил себя, не узнала ли девушка еще что-нибудь нового о Джо Кинге. Когда он был у суперинтенданта на докладе, ему показалось, будто бы в секретариат зашел какой-то посетитель. Обитая дверь едва пропускала звук, но в одноэтажном деревянном доме каждый шаг создавал вибрацию, которую Ник Шоу, казалось, чувствовал коленями. Он в этот день очень нервничал. Но девушка отводила взгляд, а он не стал задавать ей вопросов. Ник на опыте убедился, что индейцы всегда его обманывали, если он их расспрашивал. Нужно было ждать, пока они заговорят сами. И сквозь вереницу второстепенных сведений, наконец, доберутся до важных, существенных. Такое ожидание в ходе работы упорядоченного механизма управления, каким Шоу любил поддерживать его вокруг себя, часто тянулось долго. Он слегка вздохнул и отправился в смежную, находящуюся в задней части дома комнату, свой кабинет, обставленный очень рационально, но с меньшим, чем у суперинтенданта, мягким креслом. Он сел за письменный стол и углубился в деловые бумаги. Когда вдруг постучали, и на его «пожалуйста» никто не вошел, он поднялся и заглянул за дверь. Но никого не обнаружил. Секретарша еще не возвратилась. На месте для посетителей сидела одна индианка. Ник не мог допустить, чтобы это стучала она. Его нервы сыграли с ним шутку. Он спросил женщину, что привело ее сюда. Она хотела передать письмо слепому индейскому судье Крейзи Иглу. «Подождите, секретарша это сделает». Женщина снова погрузилась в свое безучастное состояние. Шоу вернулся к письменному столу,